Глава 9. Любовь теряем сами, меж грудью и руками, меж почкой и цветками, меж ушком и щекой. А стыд? Его задуем. А честь? Не будем суе. А грех мы зацелуем. И был ли грех? Какой? Алджернон Суинберн. Перед рассветом. Фрина вернулась в отель, чувствуя, что ей хочется спать, как никогда. Она гадала, что же такое могло быть в этом горьком чае у мадам Бреда, а она выпила 3 чашки. Фрина послала мальчика на кухню за горчицей и смешала себе убойной силы рвотное средство. Она уже начала верить, что ее отравили. Спокойно и равнодушно она выпила огромное количество отвратительной смеси, подождала, пока она сработает, и повторила дозу. Фрину начала знобить, и она выпила стакан молока мелкими глотками. После грубого вмешательства ее желудок наконец успокоился, и Фрина почувствовала, что очистилась, взбодрилась и замерзла. Она решила, что тошнота отступила, тщательно прибралась в ванной комнате и открыла окно, чтобы впустить свежий воздух. Она вдохнула несколько глотков привычного дымного воздуха, закрыла окно и решила, лучше всего отправиться спать, чтобы восстановить нормальную температуру. Фрина разделась, бросив одежду на пол, и босиком прошла к огромной кровати, заваленной одеялами, нырнула под них и устроилась поудобнее. Ей нужно было подумать, но она была настолько измучена, что мгновенно уснула. Она проснулась спустя 2 часа из-за раздававшихся в гостиной голосов. Кто-то отчетливо произнес: «Вот мы и расправились с ней». И дверь в номер хлопнула. Щелкнул замок. Фрина на цыпочках подошла к двери и оглядела комнату. Только одна вещь была не на месте — ее пальто. Фрина подняла его и встряхнула. Из глубокого кармана выпал 3-й за сегодняшний день маленький хрустящий пакетик. И на этот раз Фрина не стала гадать. Она открыла пакетик, высыпала на ладонь немного порошка и дотронулась до него кончиком языка. Язык тут же начал неметь. Фрина спустила в унитаз и пакет, и порошок. Она беспомощно оглядела комнату. Казалось, больше ничего не трогали. Она была уверена, что обладатели голосов находились в ее номере недолго. Она бы тут же проснулась. Скорее всего, у них не было времени спрятать здесь другие пакетики. Фрина заметила задвижку на входной двери, закрыла ее и совершенно озадаченная вернулась в постель. Кровать была завалена подушками и могла вместить целый полк. Только когда Фрина перекатилась к центру огромной кровати и натолкнулась на теплое тело, она поняла, что Саша еще здесь. Как только она коснулась его, он проснулся и крепко прижал ее к себе. Почувствовав немедленное сопротивление, танцор выпустил ее и стал нащупывать ее руку. Нащупав, он начал нежно целовать ее, двигаясь по руке вверх и останавливаясь только для того, чтобы давать ответы на вопросы Фрины. «Саша, что ты здесь делаешь?» «Жду тебя». «И зачем ты меня ждешь?» «Я хочу тебя», — удивленно ответил он. «Ты прекрасна». «Я тоже прекрасен. Будем прекрасными вместе», — невозмутимо заключил он, добравшись до ее плеча и уткнувшись лицом в ее шею. Фрина согласилась с таким положением вещей. К тому же, насколько она понимала, Саша не представлял угрозы ее жизни. «А добродетель? Пусть позаботится о себе сама», — подумала Фрина. «Ты спал, когда я уходила?» — спросила она, расслабляясь в его объятиях и с удовольствием поглаживая его мускулистую спину. «Конечно. Я могу спать где угодно. К тому же у меня были 3 бессонные ночи подряд, поэтому сегодня я спал как у побитой». «Как убитый», — машинально поправила Фрина, в то время как умелые руки продвигались к ее груди, а тело начало реагировать на ласки. «Поцелуй меня еще раз», — попросила она. И Саша поцеловал ее в губы. Через 3 минуты, когда Фрина снова смогла дышать, она чувствовала такое возбуждение от прикосновений умелых рук и мягких губ этого аморального мальчишки, что не стала бы возражать против полового акта прямо посреди Свонстон-стрит. Он терся лицом о ее грудь, ловя губами соски, ласкал ее руками, а она притянула его к себе и замкнула сильные бедра вокруг его талии. Когда Саша проник в нее, Фрина вдруг вспомнила о его маске, о смерти, и слилась с ним в странной смеси экстаза и ужаса. Их любовная игра была похожа на поединок. Фрина мельком выхватывала отражение их тел в высоком зеркале. Они напоминали фрагменты французской эротической гравюры. Вот губы Саши медленно двигаются вниз к соску, который напрягся в ожидании. Быстро промелькнули слившиеся воедино бедра, мускулистая рука с длинным красным шрамом на фоне округлости ее груди. Наконец они в изнеможении упали в объятия друг друга. «Вот видишь», — с удовлетворением заметил Саша, — «я же говорил, великолепно». «Да», — согласилась Фрина. «Может, ты будешь носить моего ребенка?» — заявил Саша. Фрина улыбнулась. Конечно, она потеряла голову от страсти, но со вчерашнего вечера диафрагма уже была на месте. Фрина не обманывалась насчет своих способностей устоять перед искушением. Она не ответила. Саша, проспавший очень долго, теперь был совершенно бодр. Фрина бросила ему халат и спросила: «Хочешь принять ванну? Дот скоро вернется». «Ты боишься оскорбить чувства своей служанки?» озадаченно поинтересовался Саша. «Но я не хочу принимать ванну. Я хочу, чтобы твой запах остался на моей коже. Сестра будет ревновать. Она тоже тебя хотела». «Ты мне больше по душе», — ответила Фрина и склонилась над кроватью, чтобы поцеловать его. «Он такой милый». Саша натянул свое трико, которое Дот уже выстирала и заштопала. Фрина накинула халат и заказала чай. Вскоре в номере появился взволнованный управляющий с подносом в руках. «Простите, мисс Фишер, внизу стоит полицейский с ордером на обыск в вашем номере. Он собирается искать наркотики. Не уверен, что нам удастся остановить его. Я проведу его к вам через 10 минут. Может, к этому времени вы будете так любезны подготовиться к его визиту». Едва заметным жестом управляющий указал на Сашу и беспорядочно разбросанные вещи и удалился. Фрина налила себе чашку чая. «Что мне нужно делать?» — спросил Саша. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и, похоже, ничуть не волновался по поводу предстоящего вторжения. «Ты все еще беспокоишься, что мое присутствие оскорбит твою служанку?» «Нет», — возразила Фрина. «А вот и она, наконец». Дот раскрыла дверь, захлопнула ее за собой и прислонилась к ней спиной, словно готовясь защищать вход в номер собственным телом. «Полиция!» — выдохнула она. «Задира управляющий сказал, что внизу ждет полиция. Они устроили такую перепалку в его офисе. Ох, мисс, что же нам делать?» «Для начала успокоимся. Затем обыщем комнату и поймем, не спрятано ли здесь чего». «Что именно?» — запинаясь, спросила Дот, озираясь. «Пакетики с белым порошком», — ответила Фрина. «Где бы ты их спрятала, Дот?» В ответ Дот взяла стул с высокой спинкой, встала на него и пошарила рукой по шкафу. Она опасно выгнулась, потянулась, зажала что-то в кулаке и протянула Фрине. Еще один маленький хрустящий пакетик, на этот раз муслиновый. Фрина, не теряя времени, спустила находку в унитаз и подумала: «Если эта вода каким-то образом смешивается с питьевой, весь Мельбурн будет стоять на ушах». «Ты умница, Дот. А теперь скорее немного приберем, чтобы не смущать полицейских». «А что делать с ним?» — спросила Дот. «Он останется здесь», — заявила Фрина. «Я не хочу разыгрывать французский водевиль». Дот пропустила мимо ушей последнюю фразу и принялась за дело. Она сгребла в охапку одежду, несколькими быстрыми движениями заправила большую кровать и развесила пальто и платье. Через 5 минут комната приобрела вполне приличный вид. Нельзя было даже заподозрить, что для ее уборки потребовалась такая бурная деятельность. Саша пил чай и улыбался. Когда, наконец, в номер постучали, Дот пошла открывать. Она распахнула тяжелую дубовую дверь и с ледяной надменностью приветствовала управляющего и полицейских. Фрина была под впечатлением. «Позвольте представить вам достопочтимую Фрину Фишер. Мисс Фишер, у этих джентльменов ордер на обыск. Я проверил его, и у меня нет никаких сомнений, что они в самом деле полицейские из управления на Рассел-стрит, и что ордер действителен», — произнес управляющий, оглядывая комнату. Похоже, он остался доволен, что признаки богемной жизни улетучились. Фрина слезла с дивана. На ней был халат из жесткой парчевой ткани, которая шуршала при ходьбе. Она с благодарностью кивнула управляющему, подарившему им немного времени под предлогом проверки ордера и полицейских. Тот холодно улыбнулся. «Итак, джентльмены, могу я узнать ваши имена и поинтересоваться, что вы здесь ищете?» — любезно спросила Фрина. Один из двоих, тот, что повыше и постарше, сухо ответил. «Я детектив-инспектор Робинсон». «А это старший констебль Эллис. У нас ордер на обыск этого номера на предмет наркотиков. С нами констебль Джонс. Он обыщет даму. И мы проверим джентльмена». «Ваше имя, сэр?» «Саша Делис», — вежливо отозвался Саша. «Очень рад знакомству». Кажется, эти слова сбили инспектора Робинсона с толку. Он пожал протянутую Сашей руку и не знал, что делать дальше. «Что вы ищете?» — еще раз спросила Фрина. «Наркотики», — с важным видом ответил старший констебль. «По полученной нами информации...» Он прервался, потому что шеф толкнул его локтем в бок. Робинсон заколебался, а Фрина махнула рукой. «Разумеется, ищите где угодно», — улыбнулась она. «Может быть, заказать вам чая?» «В этом нет необходимости», — сказал Робинсон. Вместе со старшим констеблем они принялись обыскивать номер под пристальным вниманием Фрины, Дот и Саши. Они казались самоуверенными, но работали тщательно. Фрина решила, что старший констебль старше Робинсона, которому она дала бы около 30. Элис был чуть выше минимального роста и полный. Его черные волосы были зачесаны с низкого лба назад, а в глазах присутствовало нечто, заставившее Фрину насторожиться. Он был слишком спокоен и самоуверен для человека, который сомневался в результатах обыска. Фрина подозвала к себе Дот и велела ей не спускать глаз со старшего констебля Элиса. Дот кивнула и закусила губу. Фрина похлопала ее по руке. «Успокойся, дорогая, я не принимаю наркотиков», — шепнула она, и губы Дот растянулись в напряженной улыбке. Полицейские перерыли всю одежду, обыскали ванную и спальню, но ничего не нашли. Саша тихо посмеивался. Управляющий стоял у дверей, как вкопанный. Фрина и Дот проводили искателей в спальню и не оставили их ни на минуту, пока те рылись в комнатке служанки и в гостиной. Напоследок констебль Элис взял пальто Фрины и встряхнул его. На паркетный пол вылетел пакетик из белой бумаги, запечатанный с двух сторон воском. Управляющий замер. Саша привстал, раскрыв рот. Фрина тут же мысленно сняла с него все подозрения. У Дот перехватило дыхание. Только Фрина не потеряла самообладание. «Все, как она сказала», — воскликнул Элис, нагнулся за пакетиком и насыпал порошок в ладонь. Детектив-инспектор посмотрел на Фрину. «Итак, мисс, как вы это объясните?» «Попробуйте, и все поймете», — невозмутимо ответила Фрина. «Последнее время я слишком часто посещаю званые ужины. Это сода», — уверенно сказала она. «Попробуйте». Инспектор послюнявил палец и окунул его в порошок. В гробовой тишине он поднес палец ко рту и улыбнулся. «Это и вправду сода», — сообщил он Элису. «А теперь, мисс, остался только личный досмотр, и больше мы не станем вас беспокоить». «При одном условии», — вставая, ответила Фрина. «Вы можете обыскать меня, а также господина Делиса и мисс Уильямс, но только если вас тоже обыщут». «Вы хотите меня обыскать?» — изумился детектив-инспектор. «Но зачем?» «Просто каприз», — весело ответила Фрина. «Разве вы не позволите мне эту небольшую вольность? Вы не нашли никаких наркотиков, хотя ваш информатор уверял, что найдете. Ваш визит доставил массу хлопот уважаемому господину Смайте, управляющему этого замечательного отеля. Как только вы уйдете, он выставит меня отсюда, и мне придется переехать в куда менее удобное жилище». «К тому же», — продолжала Фрина, — «смею вас уверить, я никогда не принимала наркотиков. Тщательное предварительное расследование помогло бы вам в этом убедиться. Я ненавижу наркотики, и ваше обвинение оскорбляет мои чувства. Если вы не удовлетворите мою просьбу, я буду жаловаться до тех пор, пока вас обоих не выставят на улицу регулировать движение на Свонстон-стрит». «Так как же?» «Мне нечего скрывать», — заявил Робинсон. Элис потянул своего шефа за рукав. «Но, сэр, мы же полицейские», — запинаясь, произнес он. «Я это знаю», — кивнул Робинсон. «И что же?» «Мы могли бы арестовать их всех, отвезти в управление и обыскать там», — предложил Элис. «Обыскивать нас — это непорядок». Фрина расстегнула парчевый халат. «Если вы попытаетесь отвезти меня в управление», — объявила она холодным, бесстрастным голосом, — «вам придется вести меня туда в таком виде». Она сбросила халат и встала посреди комнаты, обнаженная и прекрасная. Управляющий отвел глаза и позволил себе улыбнуться. «Постояльцев Виндзора голыми руками не возьмешь». Полицейские долго не могли прийти в себя. «Хорошо, мисс», — согласился Робинсон. Элис, открывший рот, глазел на Фрину, и детективу-инспектору пришлось ткнуть его в бок. «Позовите констебля Джонс», — приказал Робинсон, признавая поражение. «Дамы могут пройти в спальню, а мы останемся здесь. Нас обыщет господин Смайти. Вы не возражаете, сэр?» Констебль Джонс проводила Фрину и Дот в спальню. Полисменша оказалась молодой женщиной с плотно сжатыми губами и черными волосами, собранными в пучок на затылке. Начали с Дот. Девушка с угрюмой яростью снимала с себя вещи одну за другой. Затем в ледяном молчании оделась. Фрине пришлось снова снять халат. За дверью послышался вежливый голос господина Смайти. «А это что такое, старший констебль?» Затем послышался шорох, как будто рвали бумагу. Все три женщины приникли ухом к двери спальни. «Как вы думаете, что случилось?» — спросила Дот. «Они нашли пакетик из муслина и бумаги у старшего констебля Элиса», — ответила Джонс. «Он никогда мне не нравился, льстивый пес. Но что заставило его сделать такую глупость?» «Деньги», — спокойно сказала Фрина. «Я так и думала». Констебль посмотрела на Фрину. «Среди наших не так уж много гнили», — заметила она. «В основном у нас работают честные люди. Вы обнаружили падаль. За это мы вам благодарны». Изумленная Фрина пожала руку полисменше. Еще минут 10 назад она могла поспорить на немалые деньги, что такое вряд ли случится. «Можно нам войти?» — спросила через дверь Джонс, и детектив-инспектор Робинсон угрюмо дал согласие. Перед Дот, Фриной и констеблем Джонс предстало необычайное зрелище. Управляющий и Робинсон держали полуголого старшего констебля под руки и размахивали перед его носом до боли знакомым Фрине пакетиком. С пакетика свисали две тонкие ленточки пластыря. «Видели? Он прикрепил его к груди пластырем. В следующий раз, когда вы захотите произвести обыск в моем отеле, детектив-инспектор, я обыщу каждого полицейского и только потом впущу сюда. Это неслыханно! Вы побеспокоили наших гостей и окончательно заморали репутацию полиции штата Виктория». Фрина была с ним совершенно согласна. «Да, просто не представляю, что скажет господин Роберт Сандерсон, депутат парламента, когда я расскажу ему обо всем этом. Настоящее потрясение. Моего гостя и служанку раздели и обыскали как уголовных преступников, не говоря уже обо мне самой. И что вы теперь намерены делать?» Детектив-инспектор Робинсон яростно тряс за плечи своего коллегу. «Говори, тупица, кто тебе заплатил? Зачем ты это сделал, Элис? Ты нарушил клятву и вылетишь из полиции, а у тебя жена и четверо детей. На что ты собираешься жить? Говори же!» Элис попытался что-то сказать, но закашлялся и затряс головой. Робинсон наотмашь ударил его по лицу. Дот в изумлении наблюдала эту сцену. Констебль Джонс сидела с невозмутимым видом. Саша смотрел на все с удивлением, как на представление, устроенное в его честь. Господин Смайти отпустил руку Элиса и отошел в сторону. Он не одобрял насилие. Элис сплюнул кровь и ответил. «Это была женщина. Молодая или старая? Какой у нее был акцент?» «Не знаю точно. Мы разговаривали по телефону. Акцента я не заметил. Она пообещала 50 фунтов за то, что я подброшу наркотик». «Где вы его взяли?» — резко спросила Фрина. «Она его прислала. Всего один пакетик. Я забрал его вместе с деньгами на почте». «Где именно?» «На главпочтамте, сэр. Она сказала...» «Что она сказала?» «Если я откажусь, она убьет моих жену и детей». «И вы ей поверили?» — рявкнул Робинсон. Элис, похоже, удивился. «Сначала нет, сэр, но она привела доказательства. Помните детей в кроватках с перерезанными глотками и убитую мать рядом с ними? Она сказала, что это ее работа. Вы же знаете, в этом деле у нас до сих пор нет ни мотивов, ни подозреваемых». «Идиот!» — оборвал его Робинсон. «Это сделал муж жертвы. Сейчас он как раз на Рассел-стрит дает показания». «Вы уверены, сэр?» «Конечно. Я ведь об этом уже говорил тебе, кретин». «А я ей поверил!» Заикаясь, пролепетал Элис и расплакался. Инспектор Робинсон отдернул руку, которую удерживал Элиса, и с омерзением отвернулся. «Боже милостивый!» — воскликнул он. «Дот, налей старшему констеблю чай. Вот, возьмите мой платок и высморкайтесь». «Вот хорошо, теперь выпейте его». Фрина протянула Элису чай и рюмку бенедиктина. Молодой человек выпил и высморкался. Очень скоро он пришел в себя и начал рассказывать. «Я взял пакетик и собирался его подбросить. Я правда поверил ей, сэр. Мне были нужны деньги, жене на операцию. Пожалуйста, сэр, не увольняйте меня, иначе нам не прожить». Он уже откровенно рыдал. Фрин отозвала детектива-инспектора в сторону. Он пошел за ней, все еще кипя от злости. «Обязательно давать этому огласку?» «Ну, конечно же, он получил взятку». «Да, но под сильным давлением. Напишите конфиденциальный отчет, Не увольняйте его, но держите под наблюдением. Видите ли, если его сейчас выкинут на улицу, тому, кто стоит за всем этим, станет ясно, что его план провалился, а я этого не хочу. Понимаете? Да, но что вы сделали, чтобы навлечь на себя такие неприятности? Хороший вопрос. Не знаю, но я это выясню. Мы можем работать совместно? Не торопитесь увольнять Элиса, а я дам вам знать, кого арестовывать, как только все узнаю. Это опасно, мисс. Да, но кроме меня этого не сделает никто, и это лучше, чем просто скучать. Ну же, давайте рискнем. Только представьте, возможно, вам удастся обезвредить крупнейшего из местных кокаиновых дельцов. Ну, ладно, только ненадолго. Он немного помолчал. Ну, скажем, на неделю. На две, стал торговаться Фрина. Предлагаю компромисс. Скажем, 10 дней. Отлично. Ничего не предпринимайте в течение 10 дней. И я выведу вас на преступника. По рукам? По рукам, кивнул Робинсон. Я переговорю с констеблем Джонс. Элис дурак, но до сегодняшнего дня был уверен, что он чист, как лист бумаги. Вот мой телефонный номер, мисс Фишер. Не заходите слишком далеко, ладно? «Уже зашла», — сказала Фрина. «Господин Смайти, я приняла извинения инспектора Робинсона и думаю, мы можем объявить это дело закрытым. Доброй ночи, джентльмены». Фрина вздохнула с облегчением, когда Робинсон, Элис и управляющий отеля направились к выходу. Она закрыла за ними дверь и рухнула на диван. Саша обнял ее. «Дот», — позвала служанку Фрина, — «закажи еще чая и садись за стол с нами. Надеюсь, на сегодня приключения закончились». Дот неохотно подошла и села рядом с хозяйкой, отряхивая свой форменный жакет так, будто на нем остались следы от рук злополучного констебля. Саша налил ей чая и снова откинулся на спинку дивана, обняв Фрину сильной рукой. Мисс Фишер дрожала. Саша подумал, что княгиня вполне вероятно переоценила силу Фрины. Дот с беспокойным видом отпила из чашки. «Что ж, теперь они охотятся не только за Сашей, но и за мной», — произнесла Фрина дрожащим от возбуждения голосом. «Отлично, да?» «О, да, отлично», — с иронией пробормотал Саша. «Отлично». «Что вы имеете в виду, мисс?» — спросила Дот, со звоном поставив чашку на стол. «Кто за вами охотится?» «Тот, кто подложил на шкаф пакетик? Я бы с ним быстро разобралась», — продолжала она, яростно впиваясь зубами в пирожное. «Он бы у меня поплясал». «Да, он бы поплясал. Саша, пришла пора рассказать все, что тебе известно о Снежном Короле. Говори, мы слушаем», — приказала Фрина. Она уже совершенно успокоилась. Дрожь сопровождала охотничий азарт, а не страх. Фрина была довольна собой. Саша крепче прижался к Фрине и послушно заговорил. «Ближе к концу войны мы поехали в Париж. Я был еще ребенком, мало что помню. Только грохот пушек, который все приближался и приближался. Помню испуганную маму и то, что мы не могли заснуть. Я не помню Россию, с которой мы уехали зимой. Впрочем, я вспоминаю холод». Это одно из самых первых моих впечатлений — снег и холодный ветер. В Париже тоже было холодно. Мама с бабушкой приехали в Париж в 18 году, но еще до заключения мира. Они предприняли большое путешествие. Сначала бежали в Архангельск, где были англичане. Большую часть пути они прошли пешком. Все это очень трогательно. Из твоей истории получился бы замечательный фильм, но, пожалуйста, вернемся к нашим баранам, — оборвала его Фрина, устояв перед завораживающим взглядом карих глаз и сладким голосом Саши. «Терпение», — улыбнулся он, нисколько не смутившись. «Если ты будешь меня прерывать, я потеряю нить рассказа». «Итак, все мы были в Париже», — Отца убили революционеры, и мама продала кое-что из фамильных драгоценностей, чтобы мы не умерли с голоду той зимой. Например, изумруды и другие прекрасные камни. Мы искали покровителя, и нашла его не мама, а бабушка, англичанина, настоящего лорда. Он снял нам квартиру и кормил нас, как будто мы были его собственными детьми. И все из-за любви к бабушке. Как мы над ним потешались, мама и я. «Понятно, а что же дальше?» — нетерпеливо спросила Фрина. Дот во все глаза смотрела на Сашу, будто он свалился с другой планеты. «Итак мы с сестрой жили у английского лорда до тех пор, пока нам не исполнилось 16. Потом нас отправили в школу в Швейцарию. Нас не было дома целый год. Бабушка писала, что в Париже все хорошо, и мы не интересовались подробностями. Когда мы вернулись, это было 2 года назад, то обнаружили, что старый лорд умер. Жаль, он был щедрым человеком. И что мама при смерти. Мы видели, как она умирает. Она пристрастилась к кокаину. И так как лорд оставил бабушке немалое наследство, могла купить его столько, сколько хотела. Она нюхала наркотик горстями, и после дозы становилась счастливой и живой, совсем как прежде. Но потом замыкалась в себе, начинала плакать, а после кричала и впадала в истерику. Таков был обычный цикл. Она не могла спать. Она умоляла нас убить ее. «Еще несколько недель, и я бы взял грех на душу», — признался Саша. По щекам его ручьем лились слезы. Но она умерла. Однако перед этим мы упросили ее сказать нам, кто это сделал, кто приучил ее к этому смертельному наркотику. Она ответила: «Снежный король, Лерой, давал ей кокаин бесплатно. Мама считала его добрым, но потом цена стала расти. Она продала все свои драгоценности, но бабушка знала, что не все попало к ростовщикам. По слухам, король питал слабость к дорогим камням, и царское ожерелье отправилось прямо к нему, как и жемчуга княгини». Сашина речь пронзила мозг Фрины, как ланцет — солнечное сплетение. Рассказчик прервался, чувствуя, как она напряглась, но ей не удалось поймать мысль. Фрина махнула рукой, и Саша продолжил. «И еще бриллиантовое ожерелье, сделанное, как говорят, по заказу Екатерины Великой. Бабушка сказала, если мы сумеем попасть в парижское высшее общество, то когда-нибудь обязательно увидим на ком-то это ожерелье и вычислим нашего врага». Так родился балет «Маскарад». Мы с сестрой с детства любили танцевать, хотя и не были профессионалами. Мы показали старый балет «Дева и смерть», и о нас заговорил весь Париж. Каждый вечер мы выходили на сцену переполненного зала старой оперы, и каждый вечер оглядывали дам с драгоценностями в поисках нашего ожерелья. Представления даже стали приносить прибыль, — с бесхитростным изумлением заметил Саша. А мы продолжали искать. И вот, наконец, мы его увидели. На груди недостойной женщины легкого поведения. Я пришел к ней, и она сказала, что просто взяла его на прокат. Владельцем оказался какой-то выскочка из Нового Света. Я отыскала его, и он признался, у кого купил ожерелье. И вот я здесь, чтобы найти этого человека и убить его. «Можно еще чая?» «Имя, Саша. Скажи его имя». «Если я назову его, ты можешь его предупредить. И моя месть не удастся», — проныл Саша. «И княгиня с меня голову снимет». «Вот как? Если ты не назовешь его, я сама с тебя голову сниму. А я сейчас ближе, чем княгиня», — пригрозила Фрина, оскалив зубы и схватив десертный нож, словно решила немедленно приступить к делу. Саша едва заметно пожал плечами. «Его зовут Эндрюс», — поддался он. «Мы видели его в тот вечер, когда я имел удовольствие с тобой познакомиться. С виду он не так умен, чтобы быть нашим роем». Но, так сказал мне американец, и я видел расписку о продаже. Он заплатил за ожерелье целое состояние. Оно столько не стоило. «У вашей матери пропали еще какие-нибудь драгоценности?» — спросила Фрина. «Да, еще кое-что», — кивнул Саша. «Большая бриллиантовая подвеска. Брошь в форме птицы с расправленными крыльями работы Фаберже. Эмаль и бриллианты. Длинная нитка розового жемчуга. Их мы еще не видели». «Не могу поверить, что это Эндрюс. Он слишком глуп», — воскликнула Фрина. «Продолжай. Зачем княгиня повела меня в бане мадам Бреда?» «Показать, как работает система. В ту ночь, когда я встретил тебя, будучи под особым покровительством Ее Величества Боли, за мной гнались шестерки. Я был там, где они прячут товар». «В Тураке?» — удивилась Дот. Фрина обернулась к служанке. «Да, это может показаться странным и неправдоподобным, Дот, но на этом свете случались и более невероятные вещи, хотя и не так часто. Продолжай, Саша». Саша любезно сообщил адрес склада, и Фрина внесла его в маленькую записную книжечку в кожаном переплете. «А как ты узнал, что они хранят товар там?» «Служанка из купального заведения мадам Бреда. Кажется, ее зовут Герда. Рассказала об этом княгине. По глупости, для которой нет названия, я дал им себя заметить». «А кто привез товар?» «Кажется, сама мадам. За ней на небольшом расстоянии шли еще двое. Это они бросились за мной. Мадам вместе с Гердой наносит визиты своим самым важным клиенткам. Она ходит по домам делать массаж и таким образом сбывает свои порошки». «Те двое знают тебя?» — напряглась Дот. Саша кивнул. «Да, они меня знают. Они охраняют мадам, когда она разносит порошок. Но большую часть времени их поблизости нет. К счастью, они не слишком сообразительны». «Похоже, что нет», — согласилась Фрина, вспоминая головореза номер один и головореза номер два. Саша встал и потянулся. «А теперь, миледи, я должен вас покинуть?» Фрина протянула Саше руку. Он ей очень нравился, но верить ему безраздельно она не могла. «Нет. Останься до утра», — сказала она, улыбаясь. «Сейчас слишком поздно шляться по улицам. Твои родные о тебе не беспокоятся?» «Нет. Сестра чувствует, что со мной все в порядке. Мы ведь близнецы». Он слегка кивнул Дот и направился в ванную комнату, прихватив халат Фрины. Дот и Фрина переглянулись. «Теперь, узнав все о моей безнравственности, ты вернешься домой к матери, Дот?» С улыбкой поинтересовалась Фрина. Дот улыбнулась в ответ. «Вы не похожи на других, мисс. Для вас не существует правил. А он красавчик. Возможно, вам повезло. Я пойду спать, уже поздно». «Спокойной ночи, Дот». «Спокойной ночи», — отозвалась служанка, закрывая за собой дверь. Фрина легла в постель, надеясь с помощью Саши и философии укрепить свой дух для грядущих испытаний. А в том, что эти испытания ждут ее впереди, она нисколько не сомневалась.